Глава 43. «Ровус!» — свистящий хрип вырвался из моего горла. «Принцесса, успокойся! Тебе нужно успокоиться!» Голос Итана пробивался сквозь вату в моей голове, но его слова не доходили до меня. Как я могла успокоиться, когда я снова не успела? Я потеряла его. Потеряла мой якорь. «Саманта!» — абсолютно белое лицо Алекса, перекошенное от ужаса, возникло передо мной. «Перестань верещать, как банши!» Он тряхнул меня за плечи, и мои зубы клацнули. «Ты убьешь всех!» Я закрыла рот, а затем протянула ладонь к Алексу, чтобы смахнуть белую каменную пыль с его чернильных волос. «Прости!» — глотая слезы, прошептала я. «Прости меня!» «Уведите ее!» Чей-то голос громом прокатился по залу. Рядом кто-то отдавал приказы. Битва вокруг нас стала затихать. Ветер гонял пыль, которая смешивалась с кровью и оседала розовыми хлопьями на одежде тех, кто выжил. Я подняла взгляд и посмотрела поверх головы Алекса, туда, где безжизненной куклой у стены лежал Эрик. Мне до боли хотелось перевести взгляд в сторону, но я не могла. Трусливо прикрыв глаза, я сжимала и разжимала кулаки, пытаясь воссоздать образ Ровуса в своей голове. Вечно хмурый взгляд, сдвинутый к переносице брови, его забота, граничащая с тиранией. Ощущение его рук на моем лице, вкус его губ. Из горла вырвался всхлип, а ветер вокруг снова начал набирать силу. «Ее надо остановить!» Голоса смешались в один фоновый шум, и я уже не разбирала, кто говорит и со мной ли. «Прости меня, Сэм». Около меня раздался тихий шепот, а затем я почувствовала удар наотмашь, и спасительная темнота наконец накрыла меня. Все тело ныло, а ладони саднили от порезов и царапин. Я попыталась подняться, но чья-то рука снова придавила меня к кровати. Паника накрыла меня, и я забилась в попытке вырваться, но грозный голос отца остановил меня. «Милая, не вырывайся, тебе нужно восстановиться». Я послушно замерла, а затем распахнула глаза. Моя комната выглядела как обычно, но на этот раз в ней было слишком много людей. Возле меня сидел Мэтт, придерживая меня рукой поперек груди, а с другой стороны кровати стоял Итан, сложив руки за спиной и пристально вглядываясь в мое лицо. Я посмотрела на друга, и тупая боль тут же напомнила мне о принце. «Ровус», — попыталась я произнести, но сухие потрескавшиеся губы словно онемели. Только вкус крови на языке дал понять, что они все-таки зашевелились. Люди сновали вокруг, что-то бормоча и периодически наклоняясь ко мне, но я не видела их. Я видела только Итана, ждала его ответ. «Тебе нужно отдыхать», — наклонился ко мне Итан. Его лицо осунулось, а под глазами залегли почти черные тени. «Все кончилось». Я моргнула, давая понять, что слышу его. «Вот и хорошо. Мэтт вылечит тебя, но ты должна беречь себя, ты почти... Черт!» Его голос надломился. «Ты нас напугала, Сэм?» Я почувствовала, как мои веки тяжелеют, и попыталась сопротивляться. Но Итан положил свою ладонь поверх моей и легонько сжал. «Не борись с этим, Сэм. Сон пойдет тебе на пользу». Мне хотелось вырваться из дурмана, который окутывал меня. Я понимала, что это дело рук Мэтта, но ничего не могла противопоставить ему. Мэтт был сильнее, или я настолько обессилила, что больше не могла бороться. Последнее, что я услышала перед тем, как провалиться в мертвую пустоту, — голос, которого не могло здесь быть. «Принцесса, спи». Яркое солнце слепило меня. Я щурилась, но все равно ничего не могла рассмотреть за этими огненно-желтыми всполохами. «Принцесса!» Резко обернувшись, я, наконец, смогла открыть глаза и рассмотреть то, что находилось передо мной. Ровус стоял в паре метров от меня. Тонкая льняная рубашка была расстегнута до середины груди, а рукава закатаны до самых локтей. Выпуклые вены змеились по его рукам, приковывая мой взгляд. «Солнце обманчиво!» Он склонил голову на бок и улыбнулся. Впервые за все время, что я знала его, так широко и умиротворенно. «Оно не может мне навредить». Я прищурилась и пошла навстречу к моему принцу. Ровус рассмеялся. Звук его смеха проникал внутрь меня, отдаваясь эхом в сердце и согревая так же сильно, как солнце, светившее для нас. «Упрямая», — Он протянул мне руку, и я сжала его ладонь. Мой якорь. «Пойдем, нам пора». «Куда мы идем?» «Туда, где тебя ждут, принцесса». Что-то в его голосе заставило меня обернуться. Солнце позади нас больше не было ярким. Оно потускнело, словно серая дымка набежала на него. Краски и цвета поблекли, мир становился пепельным. Осыпался сгоревшей бумагой, оставляя после себя грязные разводы. «А ты?» Я стиснула ладонь Ровуса в страхе, что он снова исчезнет. «А я никогда тебя не отпущу, помнишь?» «Ты обещал». Голос сорвался, когда я поняла, что это прощание. Он пришел попрощаться. «Обещал». Он улыбнулся, а затем остановился и, наклонившись ко мне, уперся своим лбом в мой. «Я буду всегда держать тебя, принцесса, и никогда не отпущу». Я почувствовала, как слеза скатывается по моей щеке, и стиснула зубы. Он обещал мне. Обещал. «Тише, принцесса». Его голос, казалось, навсегда въелся мне под кожу. Не понимая, где сон, а где явь, я всхлипнула и прижалась к теплой ладони, коснувшейся моей щеки. «Что?» Ровус успокаивающе провел ладонью по моим волосам, и я, распахнув глаза, рывком села на кровати. Голова кружилась, перед глазами плясали пятна, ставшие почти привычными, но я четко видела его. Ровус сидел рядом с кроватью, его грудь была перевязана, так же, как и левая рука. Он выглядел уставшим, но я, совершенно не обращая на это никакого внимания, бросилась ему на шею. «Ты жив!» — шептала я, не в силах поверить в то, что он здесь. «Живой, теплый. Или это я умерла?» «Судя по тому, как ты сжимаешь мне шею, ты живее всех живых», — с тихим смехом произнес он, и я резко отпрянула от него. Я видела, как он занес меч. Я коснулась пальцами лица Ровуса и думала, что потеряла тебя. Ровус мягко убрал мою ладонь от своего лица и легонько сжал. Он хотел что-то сказать, я видела это. Взгляд Ровуса метнулся к моим губам, а затем он снова посмотрел мне в глаза. «Алекс беспокоится», — неожиданно произнес Ровус. «Он будет рад узнать, что ты в порядке. Правда, встреча с Бологом не прошла для него бесследно». В его голосе прозвучали нотки осуждения, и я не успела задуматься о том, почему он снова отталкивает меня. Осознание того, что Алекс все-таки видел Вик, оглушило. Если бы я сказала ему раньше... Вина придавливала меня к земле, но Ровус все еще сжимал мою руку, и я подалась к нему. Сейчас было не самое подходящее время для признаний, но то, что случилось, давало мне понять. Алекс был прав. Однажды для всех слов могло стать слишком поздно. «Ровус, я...» «Я позову его». Принц поднялся и выпустил мою ладонь из своей руки. «Итан тоже себе места не находит. Я сменила его буквально полчаса назад. Он не простит себе, что пропустил твое пробуждение». Я поджала губы, осознавая, что он сделал. Ровус прекрасно понял, что я хочу ему сказать, но четко дал понять, что не нуждается в моих признаниях. Я говорила себе, что принц Флоритании не сможет разбить мне сердце, но я ошибалась. Его отстраненность лишний раз доказывала, что у нас не было будущего, и мне нужно просто принять это и отпустить Ровуса домой. На мгновение принц замер у дверей и бросил на меня задумчивый взгляд. Я хотела вскочить, схватить его за плечи и потребовать ответа, ведь я все еще помнила, с каким жаром он целовал меня тогда. Но вместо этого я повернулась на бок и подтянула колени к груди. «Принцесса». Он даже не пытался скрыть сожаление в голосе. Ему было меня жаль, конечно. «Спасибо». С этими словами Ровус вышел, оставляя меня размышлять о том, когда мне перестанет быть так больно. «Сэм?» Кудрявая голова просунулась в дверь, и я поспешно вытерла свои мокрые щеки. «Ты не спишь?» «Нет». Мне стоило приложить усилия, чтобы мой голос звучал ровно, но сил не осталось. Я потратила все на то, чтобы оплакать тех, кого в этот раз забрал у нас Эрик. «Как ты?» Алекс осторожно вошел в комнату и прикрыл за собой дверь. «Прости, что мне пришлось ударить тебя, просто...» Он обхватил затылок ладонью и опустил глаза в пол. «В общем, никто не понимал, что с тобой делать, а ты все кричала и кричала. Ветер начал ломать стены, так что прости меня, Сэм». Я вспомнила удар, который отправил меня в спасительную темноту, и машинально потерла саднищую скулу. «Не извиняйся», — усмехнулась я. «Я явно была не в себе, так что ты просто сделал то, что должен». «Да, да». Алекс неуверенно переминался с ноги на ногу, а я растерянно смотрела на него. «Алекс, ты видела ее?» — резко спросил друг, перебивая меня. «Видела, Сэм?» «Да». Мне не хватило духу признаться ему, что я и до этого знала, что Эрик сделал с Вик. «Она призрак?» — срывающимся голосом спросил он. «Нет, это другое. Я не знаю, как объяснить тебе в двух словах, но она связана с ним, и...» «Это Эрик сделал с ней». «Вероятнее всего», — кивнула я, сглатывая тугой комок, образовавшийся в горле. «Плохо, что он умер». Лицо Алекса исказило злоба, а я из-за его слов перестала дышать. «Что?» «Я бы убил его сам». Кулаки Алекса разжимались и сжимались, но я уже не смотрела на него. Его слова медленно оседали в моей голове. «Почему Робус мне не сказал?» «Нет, Алекс, я не о том». Я поднялась на локтях, не обращая внимания на то, что меня шатало из стороны в сторону. «Эрик погиб?» «Да, Сэм», — как что-то само собой разумеющееся произнес Алекс. «Ты его убила?» Не понимая, что он говорит, я снова откинулась на подушке. «Может, я в бреду? Или уснула, и Алекс мне просто снится? Как я могла убить Эрика?» Я увидела, как он заносит меч над Ровусом, подумала, что опоздала, и закричала, а потом внезапная догадка осенила меня. «Алекс, моя магия?» «С ней все в порядке?» — пожал плечами друг. «Именно поэтому мне пришлось ударить тебя, чтобы ты не убила всех в зале. Ты кричала, ветер сносил людей, и, очевидно, Эрик не пережил столкновение со стеной». Я вспомнила его безжизненное тело в дальнем конце зала и задрожала. Я хотела этого больше всего на свете, так почему сейчас не чувствовала удовлетворения от содеянного? «Ты не помнишь?» Алекс встревоженно посмотрел на меня. «Нет», — я мотнула головой. «Вернее, я не знаю, что помню, Алекс. Я помню Агнессу, бросившуюся на меч Джулиана. Помню, как Эрик занес меч над Ровусом. Потом, как решила, что Ровус мертв. Потом крик, боль и черная пелена». А потом мне снился странный сон, все перепуталось в моей голове. Я обхватила голову ладонями и застонала. «Он забрал мою магию, как это возможно?» «Ровус сказал, что Эрик вовремя остановился. Видимо, он не планировал тебя калечить, хотел лишь припугнуть и забрать немного себе». «Проклятие, в моей голове просто каша!» Потерев переносицу двумя пальцами, я перекатилась на живот и уткнулась лицом в подушку. «Я просто хочу, чтобы все кончилось. Я больше так не могу». Тихие шаги Алекса раздались чуть ближе ко мне, а затем его теплая рука коснулась моих волос. «Все кончилось, Сэм. Теперь точно все позади».